Прежде чем я успел ответить, меня прервала Робин, вежливо сказавшая: «Осторожно, что, гах», взвизгнул я, когда появилась автономная рука и толкнула меня на палубу, перемещая меня достаточно далеко, чтобы полутонный блок книги не раздавил меня как насекомое, наверняка раздавивший мой череп в грудную полость, если бы я остался на том месте, которое я занимал мгновение назад. Усоп в ужасе отшатнулся, глядя на книгу. «Какого черта?» Робин наклонилась над фолиантом и провела пальцем по названию на обложке. «Квинтэссенция лексики языка жестов головоногих моллюсков. Ну, а теперь, похоже, наши хозяева любезно предоставили нам способ перевода». Новый взрыв стука в барабан вернул наше внимание к восьминогому сёгуну, который нетерпеливо дергал скрещенными щупальцами. «Может, кто-нибудь сможет перевести движение восьми бьющихся конечностей в нечто понятное безо всякой практики?» — с надеждой спросил я. «Позвольте мне», — сказала Виви, протискиваясь мимо Робина, раскрывая титаническую книгу и листая страницу за страницей схем щупальцеобразных фраз. «После того, как я научилась говорить и читать на длинноруком языке жестов менее чем за 24 часа, когда мне было 10, ни один язык не составлял мне трудностей». Она слегка вздрогнула и замерла на середине страницы. 50 разных слов для обозначения воровства и ни одного для обозначения честности. «Ну что ж, пора смириться или заткнуться», — заявил я, прежде чем выстрелить в Октавия большим пальцем вверх. Большой осьминог сделал жест, как будто фыркнул, прежде чем возобновить свои жесты. «Мм, ладно, ладно», — пробормотала Виви, переводя взгляд сёгуна на страницы книги, которую она быстро перелистывала. «Он немного торопится, но, ладно, общая суть в том, что сейчас он обижен нашим вторжением в его дом. Нет, на территорию его народа особое ударение на этом. Он также впечатлен нашей способностью отбиваться от некоторых из его самых могущественных воинов». «ПСС, самые могучие воины», — усмехнулся Зара. «Дай мне сразиться с ними в честном бою, и у этого дерьмового повара будет достаточно ингредиентов, чтобы прокормить Луффи на целый месяц». «Не оскорбляй меня, махноголовый», — прорычал Санджи, выдыхая дым из своей сигареты. «Я с легкостью смог бы растянуть его на 2 месяца. Значит, ты не отрицаешь, что твои кулинарные способности дерьмо?» Зара ухмыльнулся. «Ты же не отрицаешь, что прикрываешь свою лысину водорослями?» Санджи ухмыльнулся в ответ. «Ребята», — поспешно вмешался Чоппер, — «я не хочу вам мешать, но разве они скорее не разорвут Кильмэри, чем встретиться с вами в честном бою?» Это немедленно заставило их замолчать и позволило Виви продолжить. «Ммм, ладно, сейчас это в основном множество позерства, но...» Она немного поколебалась, прежде чем решительно кивнуть. «Да, он хочет, чтобы мы заявили о наших намерениях в отношении него и его народа. После этого, если нам повезет, мы просто отправимся в путь. Провернем все правильно, и, думаю, отделаемся легким испугом. Мы пришли с миром, ваше высочество», — тут же закричала нами на Октавия. Ответ осьми правителя заключалась в скрещивании его щупалец и безразличном взгляде. Нами растерянно заморгала, а потом заскрежетала зубами, заметив, что на лицах Луффи и Усоппа появилось выражение крайнего раздражения. «Что?» — прошипела она. «Нами», — сказал Усопп, качая головой, и его тон вполне подходил для того, чтобы отчитать 5-летнего ребенка, которого только что поймали за попыткой наполнить сахаром солонку. «Разве ты не знаешь, что у осьминогов нет ушей?» «Да, нами», — серьезно кивнул Луффи в знак согласия. «Это же так очевидно. Может быть, тебе нужны очки или...» Бэм, крэш, хруст. «Осьминоги все равно могут слышать, придурки», — прокричала нами, когда закончила избивать нашего капитана и снайпера до кровавых ошметков. «Мне нужно ужесточить дисциплинарные меры», — задумчиво пробормотал босс, заставляя своих учеников съежиться от ужаса. «Нами», — снова вмешался Чоппер. «Хотя осьминоги действительно обладают слухом, да, но это не значит, что все так просто. А какой еще у нас есть выбор? У нас не хватает конечностей, чтобы пользоваться их языком», — возразила нами, дергая себя за волосы и пугая бедного оленя. «КХМ», — вежливо вмешалась Робин, вращая руками и вчетверо увеличивая число конечностей, торчащих из ее плеч. «Мисс Снифертори, если вы не возражаете», — Виви пристально посмотрела на убийцу, прежде чем пролистать страницы и указать на несколько фотографий. «Вот это, вот это, вот это и вот это. Постарайся держать темп ровным, а переходы плавными, не задействуй пальцы, это в основном конечности, и тебе придется попытаться обойти тот факт, что у тебя на самом деле есть скелетная система». Робин на мгновение нахмурилась, прежде чем сосредоточиться и пошевелить руками в соответствии с диаграммами, показанными Виви. Это было медленнее и несколько неуклюже, чем знаки Сёгуна Актвия, но это был любительский язык жестов. «Если повезет, этого будет достаточно, чтобы донести наше послание о мире и дружбе». Актвия бесстрастно смотрел на нас сверху вниз, наблюдая за происходящим, принимая движение за движением, без малейшего намека на реакцию или намека на эмоции. Как только процесс отправки сообщения был завершен, он склонил голову и закрыл глаза, а потом, его реакция не была ни мирной, ни дружелюбной, а конкретнее, он рванулся вперед с могущим булькающим ревом, пурпурные вены вонзились в его зеленые глаза, его телохранители едва удержали его от прыжка с балкона на нас. Однако Сёгун, хоть и был сдержан, тут же начал стрелять в нас скорострельным залпом из языка жестов, и он был не один, так как весь город вокруг нас взорвался шумом булькающих криков, воплей и бьющихся щупалец. Половина из тех, кто был на борту, начала паниковать, а другая половина, включая меня, обвиняюще посмотрела на Робин. «Что вы уставились на меня? Я выполнила именно те движения, которые указала принцесса», — сказал Робин, на этот раз даже несколько оскорбленно. Наше внимание переключилось на Виви, которая почти в слепой панике перелистывала страницы книги. «Я не понимаю», — отчаянно запротестовала она. «Эти жесты были добрыми и мирными, и они не должны были, ой». Она вдруг застыла как вкопанная. «Ой», — тупо повторил я. «Какое еще ой? Что за, черт возьми, за ой?» Виви медленно открыла заднюю половину книги, на которую не обратила внимания из-за ее размера. «Ой, это тот факт, что, по-видимому, осьминоги предвидели, что кто-то с суставами использует их язык, поэтому они написали для него совершенно другой диалект с совершенно другими значениями», — испуганно пропищала она. Я почувствовал, как у меня задергался глаз. «Ой, действительно, а что еще можно было сказать?» Виви медленно кивнула в знак согласия. «Ой», — Нами на мгновение задержала свое подавленное выражение лица, а затем медленно перевела все более грозный взгляд на меня. «Разве ты не говорил несколько дней назад, что она позабыла некоторые важные национальные обычаи?» «Эй, не смотри на меня так!» — закричал я в равной степени панически и возмущенно, тыча пальцем в сторону Виви. «Это она все испортила. Мне очень жаль, очень-очень жаль!» — снова застонала Виви, раскачиваясь взад-вперед. Слезы потекли из ее почти комически круглых глаз. Робин глубоко вздохнула и приложила руку ко лбу. «Из болезненного любопытства, скажи, что же мне не посчастливилось сказать?» Виви, казалось, была слишком поглощена своим извиняющимся приступом паники, чтобы ответить. Поэтому археолог испустила глубокий вздох, прежде чем двинуться к книге, чтобы взглянуть на нее самой. У нее появились дополнительные руки, чтобы переворачивать страницы. Через несколько мгновений ее глаза широко раскрылись. «О боже мой!» Ее фальшиво-беззаботный тон говорил о многом. «Так, насколько глубоко мы в этом увязли?» — спросил босс, глядя на продолжающееся внизу буйство. «Хм». Робин задумчиво почесала подбородок, читая книгу. «Думаю, что мне удалось оскорбить его, его народ, его предков, его потомство, его музыкальный вкус, его чувство стиля и его самого». Она в замешательстве склонила голову на бок. «Я думаю, что здесь может быть опечатка. Достаточно сказать, что он очень разгневан. Виви, если мы перезевем это, обещай, что прочтешь те книги по контролю импульсов, которые купил тебе Иголом», — простонал Кару сквозь свой клюв. «Я забыла и их», — жалобно всхлипнула Виви. «Я знаю, поэтому взял их с собой. Да, да, очень трогательно. Мы разберемся с легкомыслием Виви позже, но сейчас», — прошипел я Виви, намереваясь вывести ее из шока. «Он пришел в себя и начинает показывать знаки, так что, пожалуйста, переводи». К счастью, Виви удалось взять себя в руки относительно минимальными усилиями и начать листать книгу, переводя взгляд с Актвия на рисунки на страницах. «Ох, ну-ка посмотрим. Хорошо, к счастью, похоже, что он в ярости только из-за одной части, нанесенного оскорбления, но он действительно в ярости. Судя по всему, его навыки в...» Виви прищурилась, глядя на описание, и покачала головой, сдаваясь. «Я не узнаю это слово, но оно, по-видимому, близко к священному для октав, нет, для осьминогов в целом. Он мог бы спокойно принять любое другое оскорбление, которое мы ему бросили, и отшутиться от него, но это оскорбление перешло все границы. Так что теперь он хочет, нет, он обязан восстановить свою честь и, в придачу, честь всего своего народа. Нами с рычанием помассировала свои явно пульсирующие виски. Я уже могу сказать, к чему это приведет, прошипела она, прежде чем повысить голос. И как же он собирается это сделать? Виви некоторое время наблюдала за движениями Октавия, а потом застонала в знак согласия. Да, это именно то, что ты думаешь. Сёгун хочет дуэли с нашим капитаном. Он и Луффи сразятся в своих навыках, в чем бы мы его ни оскорбили. Если мы победим, то сможем уйти. Проиграем, мы умрем. Лассу вздохнула и закатил глаза. Если точнее, нас кормит гигантской островной черепахи, поправила Виви, тоже вздохнув. Ву-ху-ху, звучит весело, энергично воскликнул Луффи. То, что нами даже не удосужилось врезать его череп по палубу, свидетельствовало о том, насколько подавленной она была. И что же, черт возьми, мы оскорбили такого важного, что этот восьминогий ублюдок готов убить нас из-за этого? Спросил я, уже страшась ответа. Думаю, что какой-то вид активности. Виви беспомощно пожала плечами. Я никогда не слышала о ней раньше, я даже не знаю, как это произносить. Вот этот, видите? Она указала на слово, о котором шла речь. Я наклонился и прочитал это слово через ее плечо, а потом перечитал его снова, потому что ни за что на свете это не может быть им. А потом я перечитал его еще раз, просто чтобы убедиться, что у меня не было галлюцинаций, вызванных инсультом. Что, отметил я непонимающе. Берегись, Бэм. Медленно подняв голову, я уставился на доску из полированного резного дерева, которая вонзилась в палубу, все еще слегка вибрируя от того, что ее запустили в нас. Что, также непонимающе повторил саундбайт. Еще один булькающий рев привлек наши взоры к Октавия, который взгромоздился на самый верх пагоды и гордо демонстрировал себя своим гражданам, что было встречено их горячими аплодисментами и влажными приветствиями. Он держал предмет нашего недоверия высоко над головой, энергично раскачивая его под одобрительные возгласы всех осьминогов. Мой глаз яростно дернулся, когда солнечный луч отскочил от доски для серфинга. «Что?» – хором воскликнул я с саундбайтом. «О, глава 25.3. Значит, сначала ты пошел против воли старика, отправившись за черной бородой. И сейчас ты все еще идешь против воли отца, но требуешь нашу помощь в этом деле?» Устрашающий мужчина с розовыми волосами зарычал на кажущегося ленивым безрубашного мужчину. «Давай просто скажем, что я получил суровый щелчок по носу от кого-то, кто знает, о чем говорит», — заявил Эйс, даже не потрудившись сдвинуть свою шляпу с того места, где она закрывала его глазах. «Ну же, Сквард, я не могу позволить этому ублюдку уйти безнаказанным после того, что он сделал с Татчем, ты же знаешь, но я не могу пойти за ним один. Нравится мне это или нет, но мне нужна помощь, чтобы расправиться с ним, а вы с Уайти были ближе всех к краю». Сквард заскрежетал своими тревожно-острыми зубами, обдумывая это заявление. Но все же, Сквард, оборвал его Эйс, бросив сердитый взгляд краем глаза. «Единственная причина, по которой я смог не отставать от Тича и следовать за ним, заключается в том, что в раю за ним остается кровавый след. Даже если бы он не убил своего товарища по команде, его действия все равно вызывают у меня оторопь. Он – наша проблема, и мы должны остановить его». Он еще сильнее стиснул зубы, прежде чем позволить себе расслабиться и тяжело вздохнуть. Да, наверное, так оно и есть. Затем он позволил себе свирепо ухмыльнуться и постучал по рукояти своего клинка. Эх, ладно, просто позволь мне хоть раз вмазать этому жирного ублюдка, прежде чем ты его испепелишь. Хорошо, Эйс скопировал кровожадную ухмылку. Я полагаю, что сначала нам нужно будет дать Уайти выпустить ее обычную вступительную канонаду, но после этого, конечно, кто я такой, чтобы отказывать мужчине в его желаниях? Тогда ладно, воскликнул старший капитан пиратов, нетерпеливо потирая руки. Итак, с чего начнем поиски этого ублюдка? Есть какие-нибудь свежие зацепки? Этот вопрос лишил Эйса его самодовольной ухмылки, заставив вместо этого нахмуриться и снова надвинуть шляпу на глаза. Зацепка, да, свежая, спорно. Она чувствительна ко времени. Скорее всего, если мы будем действовать слишком резво, то пропустим наше окно. Пока нам нужно подождать, пока не произойдут события, о которых мне рассказал мой источник. Да, Сквард скептически приподнял бровь. «А этот твой источник действительно надежен?» «Ну-у-у». Эйз задумчиво почесал подбородок. «Признаюсь, у него довольно длинный язык. Дон-дон-дон-дон». Эйз закатил глаза и сел, улыбаясь звенящей улитке транспондеру. И вдобавок отменное чувство времени. Сквард удивленно моргнул. «Джереми гребаный кросс. Ха, да, черт возьми, хоть он и делает громкие заявления, но это не значит, что он не прав. Хотя, он задумчиво склонил голову на бок. Разве он не завершил свою последнюю передачу час или два назад?» «Да, так и есть», — подтвердил Эйз. Его хмурый взгляд был полон беспокойства. «Ладно, сними уже трубку. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Почему отвечать должен я? Ты же гость на моем корабле», — запротестовал старший пират. «Все просто», — озорно усмехнулся Эйз, держа на кончике пальца мерцающий огонек. «Потому что я гость, чей дьявольский плод позволяет ему превратить тебя в брикет в мгновение ока. Живей, старик!» Глаз Скварда дернулся, когда он бессвязно пробормотал что-то, прежде чем смиренно фыркнуть и направиться к улитке, бормоча всю дорогу о дерзких сопляках и чертовых «Д» и их ухмылках. Нагнувшись, он поднял трубку и бросил на Эйса свирепый взгляд. «Три, четыре, да-да-да, ух ты, какая быстрая явка! Ну что ж, хватит тянуть время. Приветствую, люди всего мира!» Нетерпеливо прогремел голос Кросса. «Я понимаю, что прошло не так уж много времени с момента моего последнего эфира, но, честно говоря, последние события слишком давят на меня так, что я не могу ими не поделиться. Итак, без лишних слов, ты ведь собираешься сказать, начинаем СВС, верно?» «Вер, проклятие!» Эйс хихикнул. «Саундбайт остается саундбайтом, несмотря ни на что, только до тех пор, пока мне нет необходимости иметь с ним дело лично», — пробормотал Сквард себе под нос. «Ну, так или иначе, перейдем к главной теме. Вы, наверное, все удивляетесь, почему я так скоро вновь начинаю вещание. Что ж, достаточно сказать, что наша команда умудрилась попасть в небольшую переделку. Мы, ну, короче говоря, вроде как умудрился оскорбить честь правителя ММ, своего рода нации, и теперь целая нация вроде как оскорблена, и под этим я подразумеваю ярость. Единственным способом для восстановления чести станет дуэль, так сказать, которая должна состояться между упомянутым правителем и нашим собственным капитаном». Глаза Скварда широко распахнулись от шока, когда он обдумал это заявление. «Что ж, дерьмо, похоже, твой брат попал в какую-то передрягу, а, ха!» — весело рявкнул Эйз. «Если бы. Честно говоря, я удивлен, что Луффи до сих пор не участвовал в какой-нибудь дуэли чести. Кросс слишком остро реагирует, это же легкотня. Теперь вы все, наверное, гадаете, какого правителя нам удалось рассердить и в какую дуэль ввязался Луффи. Ну, во-первых, в то время как наши общие судьбы могут зависеть от исхода этой дуэли, к счастью, сама она не смертельна, так сказать. Что же касается природы дуэли и самого правителя, то...» Кросс неловко замолчал на секунду, прежде чем испустить тяжелый вздох смирения. «Ладно, такое не так просто сказать, так что я просто выложу как есть. Мы усомнились в навыках серфинга Сёгуна Октавия, правителя всех осьминогов под морем, и теперь Луффи придется превзойти его в соревновании по серфингу, или мы все станем кормом для черепахи размером с остров». «Что?» – коротко сказал Сквард. У Эйса не было такой реакции, потому что его челюсть была слишком широко открыта, чтобы он мог что-то сказать. «О, что?» — хором воскликнули розоволосые и светловолосые юноши, оба мускулистые, покрытые потом, с бамбуковыми мечами в руках. Тук-тук, поправка. Они держали бамбуковые мечи, пока тренировавший их дозорный в фетровой шляпе не треснул им обоим по черепам в момент их невнимательности. «Не позволяйте себе отвлекаться в бою, несмотря ни на что», — наставлял морской дозорный бесчувственных новобранцев. «Уточню», — подчеркнул Кросс, не подозревая о несчастном случае, который он только что вызвал. «Мой резиноголовый неуклюжий капитан, обладающий способностью дьявольского плода и ни разу в жизни не вставший на доску для серфинга, вот-вот попытается переиграть профессионального серфера, у которого 8 отдельных и очень ловких конечностей. Бахахахаха». Морской дозорный в фетровой шляпе закатил глаза и повернулся к своему громко хохотавшему начальнику в собачьем капюшоне. «Вице-адмирал, вы опять вызываете дрожь. Бахахахаха». Гард продолжал смеяться, не обращая внимания на беспокойство своих подчиненных. Он был также безразличен, когда с неба свалился стол и врезался ему в голову почти без всякого эффекта. «Я же сказал тебе, чтобы ты перестал слушать этого болтливого ублюдка, Гарп!» — взревел Сингаку откуда-то сверху. «Бахахахаха! О!» Я устало вздохнул и покорно стукнулся головой о перила Мэри. «Клянусь богом, я не смог бы выдумать это дерьмо, даже если бы попытался. Ирония!» — пробормотал Саундбайт со слегка остекленевшим взглядом. «А?» — я взглянула на него сверху вниз. «Что?» — я ничего не говорил. Я скептически приподнял бровь, прежде чем двинуться дальше. «Ну, в любом случае, я не слишком хорошо знаком с правилами серфинга, поэтому буду делить микрофон с кем-то, кто обладает гораздо более близким знакомством с этим видом спорта. Санджи, я передал микрофон нашему шеф-повару, который сидел рядом со мной. Оказывается, Санджи провел несколько данных Барати отпусков на острове, где проводится ежегодный турнир по серфингу. Естественно, он старался посещать его каждый год, чтобы произвести впечатление на дам. Столь же естественно, что он каждый раз отвлекался на упомянутых дам, одетых в бикини, конечно. Поэтому он никогда не проходил дальше второго раунда. Тем не менее, за эти годы он набрался достаточно, чтобы претендовать на роль соведущего для предстоящего дерьмового шоу. Спасибо, Кросс. Санджи у микрофона, дамы и ублюдки. Постарайся вести себя относительно прилично, Санджи. Нас могут слышать дети, предупредил я его, прежде чем пересмотреть свое заявление. Под этим я подразумеваю очень маленьких детей, чьи родители на самом деле заботятся о том, какие слова они слышат или не слышат. Я не знаю, можно ли на самом деле подать на меня в суд, но мне не особо хочется выяснять. «Справедливо, справедливо», — сказал Санджи, отмахиваясь рукой. «Ну, в любом случае, если быть кратким, кажется, что конкурс основан на том, кто больше впечатлит толпу, оставаясь ли дольше на своих досках для серфинга или производя самые впечатляющие трюки. Так или иначе, я полагаю, что победитель этого состязания будет определяться исходя из их выносливости, способности сосредоточиться и сохранять спокойствие, а также их общего уровня мастерства. Понятно, понятно. Я глубокомысленно кивнул, обдумывая это объяснение. Итак, позволь мне спросить тебя вот о чем, Санджи. Если учесть, что один из участников этого соревнования – водное существо, профессиональный серфер, который, по-видимому, оттачивал свои навыки более чем ежедневно и чьи граждане являются наблюдателями этого соревнования. Я подчеркнул это утверждение наблюдением, как Сёгун Актвя эффектно позировал для наблюдающей толпы, с чрезвычайной легкостью и впечатляющей ловкостью вращая доску вокруг себя, в то время как другой участник, всплеск, ау. Я поморщился, когда наш капитан выбрал именно этот момент, чтобы соскользнуть и рухнуть лицом вниз с импровизированной химеры доски для серфинга и механического быка, который Усопп сконструировал для его практики. Луффи. Закончил я сбивчиво под звуки почти дюжины разочарованных стонов. Как ты думаешь, каковы шансы, что нам действительно удастся выиграть? Что ж, Кросс, я бы сказал, что нам основательно и надежно надерут задницу. Простите мой норд-блю-сленг, извиняюще кивнул Санджи. Ты читаешь мои мысли, Санджи, кивнул я в ответ, соглашаясь. Давай просто надеяться, что мы сможем с боем выбраться из этой ситуации, а мы уже делали это раньше, и я почти уверен, что сможем сделать это снова. Но какой ценой, Санджи, но какой ценой? Внезапно спросил Саундбайт с канадским акцентом. Я пожал плечами в ответ на непонимающий взгляд Кока. Эй, я не знаю всех его отсылок. Большинство, конечно, но это от меня ускользает. И все же, посмотри на ситуацию с другой стороны. Я принял безразличное выражение лица, указывая на то место, где нами устроила импровизированную будку и принимала ставки от осьминогов в виде слегка усыпанных ракушками дублонов. А Виви и Робин выступали в роли неохотных переводчиков. Некоторые люди на полную катушку используют ситуацию в своих интересах, как какой-нибудь подонок в баре с полным карманом кокаина. «Если я и умру, то уж точно не бедный», — крикнула мне Нами. «Ты прекрасна, когда получаешь прибыль, Нами Суан», — пропел Санджи в ответ, прежде чем снова усесться. «Ну, возвращаясь к теме, я хотел бы услышать твое мнение по одному вопросу, учитывая, что мы все еще находимся на краю озера на острове Спине Черепахи. Я не выдумал это, люди», — поспешно напомнил об этом всему миру я. «Как именно, по-твоему, осьминоги вообще собираются заняться серфингом с Луффи или Сёгуном? В конце концов, Санджи указал на относительно спокойные воды большого озера шириной в 100 ярдов, над которым держался наш корабль. «Самое большее, что я видел до сих пор в этих водах, это шлепки по лодыжкам, а по моему опыту, приличный серфинг-трюк требует либо волн размером с человека, либо как минимум двойных. Ну, учитывая то, насколько культура осьминогов помешана на серфинге». Мы оба посмотрели на доски для серфинга и связанные с серфингом принадлежности, которые тащила орда осьминогов, окружающее озеро. Я бы сказал, что можно с уверенностью предположить, что у них есть какая-то система или какой-то способ для создания приличных волн для серфинга, если они сами выбрали это место. Черт возьми, личная пагода их правителя находится прямо на его берегах. В любом случае, как и во всей этой ситуации, у нас нет другого выбора, кроме как ждать и смотреть. Санджи начал кивать в знак согласия, прежде чем внимательно вглядеться. Ну что ж, похоже, время ожидания закончилось, потому что Октавия сейчас гребет в воде. Я переключила свое внимание на озеро, где огромный осьминог балансировал на своей доске и эффективно прокладывал себе путь через воду. Похоже, Сёгун уже начал использовать свое нечеловеческое происхождение с пользой, а соревнование еще даже не началось. Не нужно говорить, что это выглядит не очень хорошо для нас. Сёгуну потребовалось всего несколько минут, чтобы добраться до дальнего берега озера, где он развернулся и что-то показал толпе. Похоже, Сёгун Октавия чего-то ждет, но я не совсем понимаю, чего. Вау! Удивленно вскрикнул я, когда палуба под нашими ногами внезапно вздыбилась, сбросив большинство наших зевак на камос ног, в то время как окружающие осьминоги остались относительно незатронутыми благодаря своим дополнительным конечностям. «Какого черта?» – пробормотал я в замешательстве, выпрямляясь. «Ух, я не знаю, что только что произошло, но это было похоже на землетрясение. Это была черепаха. А, я растерянно заморгал, глядя на Нами, которая, слегка поморщившись, потирала голову. Осьминоги, должно быть, натаскали черепаху, на которой мы находимся, чтобы она вставала на дыбы по первому требованию», — объяснила Нами. «Вот как они генерируют волны для серфинга. Сдвиг подобен тектоническому событию, вызывающему всплеск и в конечном итоге завершающемуся высококачественными волнами для серфинга осьминогов. И я уже вижу эту волну», — сказал Санджи, указывая на воду, где действительно вздымалась волна воды, направляясь к Октавия, терпеливо наблюдавшего за ней. «Хорошо, слушатели, давайте посмотрим, насколько хорош этот осьминог», — театрально заявил я. «Эй, просто потому, что мы все, вероятно, умрем, не есть оправдание, чтобы не сделать это шоу увлекательным, верно? Кроме того, я полностью и безоговорочно верил в нашу команду». Всплеск. «Ау. Верю в большинство членов нашей команды». Снова оказавшись на воде, Октавия греб в том же направлении, что и волна, не отставая от нее по мере приближения к берегу. Вскоре волна начала подниматься, и Октавия уже занял оптимальную позицию. Как только вода начала разбиваться и тащить Сёгуна вперед, он переставил свои щупальца в том, что, казалось, было его версией стойки. Я в шоке уставился на то, что произошло дальше. «Вау! Нам кранты, не так ли?» Саундбайт больше утверждал, чем спрашивал. «Похоже на то», — серьезно кивнул Санджи в знак согласия. «Хотя я ничего не сказал, я соглашался с моими соведущими». «Почему?» — спросите вы. «Потому что, говоря простыми словами, Октавия просто уничтожал на воде. Между всеми этими переворотами, поворотами и вращением, Октавия оттягивался с почти сверхъестественной легкостью. Я не был полностью уверен, что осьминог делал, кроме того, что он был суперкрут на своей доске и забивал последний гвоздь в наши коллективные гробы. Ну и ну», — стойко заявил я, все еще зачарованы этим внушающим трепет зрелищем. «Можно с уверенностью сказать, что мои первоначальные предположения о способностях Октавия были верны. Этот скользкий ублюдок серфит как абсолютный профи и не показывает даже намека на то, что он готов замедлиться в ближайшее время. С одной стороны, Кросс, я бы сказал, что Октавия запросто получает восьмерку, и это действительно впечатляет в данном случае», — кивнул Санджи в знак согласия. «Да, но если подумать об этих присосках, то я бы сказал, что он действительно заслуживает 8 из 8, — заметил я. Затаив дыхание, мы ждали, когда Октавия и волна, на которой он плыл, приблизится к берегу. Что он творит?» — удивлялся Санджи, когда Сёгун приближался все ближе и ближе. «Он должен остановиться, иначе врежется в берег. Даже с его подготовившей нас шоу, то, что Октавиа сделал дальше, заставило нас опуститься, чтобы поднять наши челюсти с палубы. Он, должно быть, ударился о дно, потому что и он, и его доска для серфинга внезапно накренились вперед, подбрасывая их в воздух. Затем он сделал хрестоматийное сальто в воздухе, ухватившись при этом двумя щупальцами за доску для серфинга, и идеально приземлился, закончив тем, что воткнул лакированное дерево в землю. Он развернулся, чтобы бросить на нас свирепый взгляд, прежде чем показать щупальца и призывающе дернуть им. Я поднял руку, чтобы остановить Виви, когда она начала листать словарь. «Не парься, это был универсальный жест. Да уж». Я снова обратился к миру. «Похоже, мы действительно влипли. Сможет ли Луффи победить Октавиа? Сможет ли резиновый человек победить короля доски? Выйдем ли мы из этой схватки с Сигуном невредимыми?» Всплеск. «Ау! О, эй, настала моя очередь!» Луффи тут же вскочил, выдернув свою позаимствованную доску из тренировочного механизма и поднял ее высоко над головой. Пара надувных трубок была прикреплена вокруг его живота. «Ну ладно, я готов серфить». «Не», — невозмутимо ответил Саундбайт. «Без шансов», — вздохнув, сказал Санджи почти таким же тоном. «Мы покойники», — сухо резюмировал я. «По крайней мере, я прожил хорошую жизнь», — фыркнул Лассу, перекатившись на то место, где он загорал. «Мазет Виуза заткнется, дебилы», — в панике сказал Кару. «А я-то думала, что я единственный реалист в команде», — задумчиво произнесла Робин. «Ты не помогаешь», — взвизгнула Виви. «С другой стороны, те утки-салабасты не смогут сказать, что это наша вина. Виви сама навлекла это на себя и на всех нас», — глубокомысленно заметил Саундбайт из безопасного укрытия своей скорлупы. «О, глава 25.4. Этот сукин. Ну, в каком-то смысле он прав. Захлопнись, Стомп, простите. О, в конце концов, сколько ни болтай и не жалуйся, очередь Луффи серфить действительно подошла». Я покорно вздохнул и крепко сжал руки. «И в свете этого факта я собираюсь сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы победим. Эй, Луффи, у меня есть для тебя совет». Я подбежал к нашему капитану. «О, правда? Выкладывай, Кросс», — нетерпеливо попросил Луффи. Я положил руки ему на плечи и посмотрел ему прямо в глаза. Мой взгляд был абсолютно серьезен. «Хорошо, капитан, послушай. Я на протяжении многих лет учился у десятков мастеров серфинга, и советы, которые они мне давали, легко можно свести к ключевой истине. А теперь послушай, там, на воде, ты, вероятно, будешь очень сильно стараться сохранить равновесие, удержаться и не упасть в воду. Говоря коротко, не надо». «А», — резиновый человек моргнул в замешательстве. «Ты с ума сошел, Кросс?» — в отчаянии воскликнул Усоп. «Луффи обладает силой дьявольского фрукта. Если он упадет в воду, то утонет. Почему он не должен думать об этом?» «Потому что серфинг не про размышления», — ответил я, скрестив руки на груди. «Этот спорт основан на инстинктах, эмоциях, на гармонии с окружающим миром. Волны, ветер, вода, твоя доска, особенно твоя доска. Может быть, ты и не умеешь плавать, но вода – это все еще важная часть твоей человеческой сущности, и твое тело не забыло это. До тех пор, пока ты можешь представить свой успех, ты можешь победишь». «Понял?» – Луффи моргнул, обдумывая мои слова, а затем уверенно улыбнулся в знак согласия. «Понял». Усоп уставился на меня с открытым от изумления ртом, прежде чем позволил себе неуверенно улыбнуться. «А во, Кросс, этот совет был на самом деле довольно хорош. Может быть, мы все-таки не умрем. Тогда позвольте мне вынуть последний гвоздь из нашего гроба, так сказать». Я с удивлением посмотрел на Дюгоня. «У тебя тоже что-то есть, босс?» «Да, так и есть». Мужественная аквамлекопитающая твердо кивнула. «Возможно, ты этого не знаешь, но хотя боевые искусства могут быть гордостью и радостью моего вида. Мы тоже заядлые серферы, и в свете этой страсти мы разработали вот это». Он резко вытянул свой плавник и протянул ему самодельную фляжку, вырезанную из большой раковины. «Это, мой друг, секретный серфинг-эликсир Дюгоней», — уверенно заявил он. «Один глоток, и ты получишь навыки поколений Дюгонь-серферов, одних из лучших в Гранд-Лейне. Это тщательно охраняемая тайна нашего вида, никогда прежде не доверянная никому, кроме нас самих». «Вау-вау-вау-вау», — благоговейно выдохнул Луффи, поднимая раковину и держа ее дрожащими от волнения пальцами. «И ты отдаешь ее мне, ты уверен?» «Ну конечно». Босс выдохнул тяжелое облако дыма и уверенно поднял вверх большой палец. «Внести свой вклад в наше общее выживание,

сотрясая воздух с невероятной силой своей вопля. «Я чувствую!» Он кричал на весь мир. «Мастерство дюгонских серферов течет по моим венам!» «Ра-а-а-а! Черт возьми!» Кажется, он просто взял и стал суперсайном, пробормотал я себе под нос в благоговейном трепете. За дело. Прежде чем кто-либо из нас успел среагировать, Луффи бросился за борт в воду. К счастью, ему удалось сесть на свою доску, и он поплыл даже быстрее, чем Октря. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Усоп начал восторженно хихикать, уверенно тыча пальцем в совершенно ошарашенного осьминога. «Вы кусите, вы, тупые кальмары-болваны!» С помощью эликсира босса и совета Кросса, Луффи станет самым совершенным серфером всех времен. Теперь он ни за что не проиграет. Мы победим, слышите меня, победим. Да, кальмары-болваны, охотно поддержал Чоппер, высунув язык и опустив века, чтобы усилить выпад. Мы с боссом гораздо спокойнее следили за продвижением Луффи, молча наблюдая за ним в течение некоторого времени, пока босс не обратил свое внимание на меня. «Ты ведь ни разу в жизни не занимался серфингом, не так ли?» – предположил он с невозмутимым видом. «Что?» – в замешательстве пробормотал Чоппер. «Босс, как ты можешь?» «Конечно же Кросс занимался серфингом. Он никогда бы не солгал об этом». «Да, он прав, я занимался серфингом», – кивнул я в знак согласия. «Видишь, хотя и не практиковался несколько лет, со времен курсов для новичков». «Подожди, что?» «Так я и думал», – глубокомысленно кивнул босс. «Итак, я так понимаю, что этот совет был полной и абсолютной кучей говна». «Да, очень горячей кучей», – кивнул я в ответ. «Что?» – взвизгнули Усоп и Чоппер. «И, я полагаю, что этот твой эликсир был не более чем ароматизированной водой». Безошибочно выстрелил я в ответ. «Ну, в некотором смысле». Босс помахал плавником из стороны в сторону, подбежал к брошенной Луффи ракушке и поднял ее. Это была моя фляжка с забродившим соком морских водорослей. Хотя, хех, он усмехнулся, зажмурив один глаз и пристально глядя в него. Ты, наверное, лучше поймешь, если я назову это жидким мужеством. Я подумал, что это не повредит. Но черт возьми, он выругался и засунул раковину обратно за спину. Похоже, он выпил все до последней капли. Мне нужно будет приготовить себе новую порцию. Челюсти Усоппа и Чоппера были слишком отвисшими, чтобы они могли что-то сказать. «Стой, подожди!» Майки медленно поднял руку. «Ты хочешь сказать, что на самом деле никакого эликсира дюгонь серфинга не существует?» «Шлеп, ай, тупица!» Пробормотал Рафи, когда она убрала свой плавник после шлепка. «Значит, ты хочешь нам сказать?» Жалобно заскулил Усоп, «что у нас вообще нет никаких шансов, ни одного!» Крикнул я в знак согласия с фальшивым энтузиазмом, направляясь обратно к Санджи и Саундбайту. «Приготовься вылавливать этого идиота, когда он потонет. Все остальные, готовьтесь бороться за свои жизни. Почему ты такой веселый?» С любопытством окликнул меня Зара. «Отрицание», — заявил я солнечным тоном. «Просто проверял». «Хэй-эй-эй». Голос Луффи донесся с озера, где он находился, стоя на своей доске и энергично размахивая руками. «Черт бы тебя побрал, Луффи. Я готов. Командуйте, черепахи. Ну, нравится нам это или нет, но пора смириться или заткнуться», — сокрушенно вздохнул Санджи. «Держитесь крепче». «Да уседу, началось», — поддержал Саундбайт. И действительно, через несколько мгновений нас снова потряс сдвиг Сигуната, своей титанической массы. К счастью, Предварительное осознание этого события сделало второй опыт гораздо более терпимым. «Ладно, вот тебе и сдвиг, а теперь начинается волна», – медленно размышлял я, наблюдая, как волна воды приближается к Луффи. Когда он начал грести по воде, приближаясь к волне, у меня возникло ощущение, что он, должно быть, видел, как Октавиа тронулся с места. Я вздохнул. Честно говоря, это была единственная часть серфинга, которую любой смог бы сделать, если есть приличное чувство равновесия, и я знал, что как только он достигнет реальной силы волны. Я удивленно моргнул, когда Луффи действительно умудрился зайти на волну. Ха, кто бы мог подумать. Думаю, он не совсем безнадежен, в конце концов. Санджи медленно кивнул в знак согласия, когда Луффи начал поворачивать свою доску в сторону, следуя направлению волны. Ага, он, на самом деле неплохо скользит. Саундбайт удивленно присвистнул, когда наш резиноголовый капитан начал вилять вверх-вниз. Я бы даже сказал, что он хорош. Да, весьма хорош, согласился я, когда он начал кататься на волне. По-настоящему хорош, согласился Санджи, когда Луффи спокойно удержался 4, 6, 8. Тишина нависла не только над нами, но и над толпой в целом, пока мы смотрели, как Луффи плывет к нам, ухмыляясь, как лунатик и продержавшись 10 секунд, пока подавал двойные знаки мира всем наблюдающим. И затем, Санджи, да, Кросс, неужели наш неуклюжий придурок-капитан, который никогда раньше не серфил, на самом деле ухитряется отсерфить, и я цитирую себя здесь, сигуна долбанного серфинга. Это зависит. Санджи наклонился, нащупывая новую сигарету, потому что его старая почти мгновенно превратилась в пепел. Зависит от чего? Действительно ли этот неуклюжий болван только что умудрился сделать 6 боковых сальто подряд, держась одной рукой и вытянув руку по меньшей мере на 12 футов от упомянутой руки, умудрившись при этом удержаться? На самом деле, он сделал 7 сальто. Тогда да. Санджи вынул остатки своей потухшей сигареты и с решительным видом раздавил ее о перила. Да, это так. Хаэм Санджи, да. Кросс, здравый смысл мертв, не так ли? Да, Кросс, так и есть. О, я склонен согласиться с ними, невозмутимо произнес один красноносый пират, который смотрел на улитку-транспондер на своем корабле с видом человека, который не хочет верить тому, что слышит, но опыт заставил его признать правду. Пользователь дьявольского фрукта, будучи прирожденным серфером, показывает себя лучше, чем тот, кто буквально рожден для спорта. Это просто безумие. Все остальные на борту корабля смотрели на улитку либо с ошарашенным, либо с таким же плоским выражением лица, не в силах произнести ни слова, за одним исключением. Это действительно звучит нелепо, если смотреть на это с такой точки зрения, не так ли? Задумчиво произнесла потрясающе привлекательная женщина с массивной шипастой боевой дубинкой. Примерно так же нелепо, как пережить попытку казни благодаря удару молнии в башню. Действительно, кивнул красноносый в знак согласия. Или так же нелепо, как то, что потеря нескольких веснушек может изменить мир, помогая людям воспринять естественную красоту. Да, именно так, так же нелепо. Или так же нелепо, как почти безымянный клоунообразный пират из East Blue сумеет выжить 2 дня в Грандлайне, а тем более 2 месяца. Ладно, теперь это просто безу, как черт возьми ты только что назвала меня, женщина. Ладно, отойдя от нашего экзистенциального кризиса, Луффи приближается к берегу и... Подождите секунду. О, какого черта он не замедляется? Недоверчиво спросил я. Я думаю, он хочет попытаться скопировать трюк Октавиа, но он движется даже быстрее, чем двигался осьминог. Санджи яростно выругался. Черт побери, Луффи отлично справлялся, но если он сейчас опростоволосится, то нам конец. Нам нужно заставить его притормозить, иначе слишком поздно, закричал Саундбайт в панике. И действительно, Луффи на полной скорости ударился о край озера и отлетел от своего борта, причем и он, и доска закружились в воздухе. Внезапно руки Луффи взметнулись вверх и схватили его доску, рывком вернув ее обратно, как только он приземлился. У подавляющего большинства наблюдателей челюсти ударились о палубу, осьминоги компенсировали отсутствие челюсти тем, как сильно они вытаращили глаза, ну, это и то, как земля и вода внезапно были испачканы чернилами. О, коротко сказал я, мой, продолжил Санджи, бог, закончил Саундбайт. Прямо на шлеме сигуна Октавиа, победоносно подняв доску над головой, стоял Луффи. В уху, воскликнул он, возвещая миру о своей радости. Это было весело. Безмолвие, казалось, безраздельно царило целую вечность. Пока Октавиан сделал несколько быстрых знаков и не ткнул своими щупальцами в сторону Луффи, Виви не нуждалась в подсказках, чтобы начать листать словарь лексикона. Он просто сказал: «Победитель», а потом воздух наполнился булькающими возгласами и аплодисментами тысячи щупалец. Мгновение спустя боссу удалось преодолеть абсурдность ситуации и решительно поднять большой палец вверх на Луффи. «Это мой капитан, да», — закричали Азгб в знак согласия, имитируя эту позу. «Так держать, Луффи!» — хором крикнули Чоппер, Усоп, Пикару. «Хаэм!» — пробурчал Лассу, приоткрыв один глаз и явно очнувшись от глубокой дремоты. «О, значит, мы победили! Что ж, это классно!» И с этими словами он вернулся в страну снов. «Я, в замешательстве!» Нами скорчила гримасу, ее глаз задергался. «А это, случайно, не поможет с твоими переживаниями?» — спросила Робин, поднимая один из многочисленных мешочков с золотыми дублонами. «А капитан, мой капитан», Нами заплакала в эйфории. «Что ж, наконец удалось заговорить мне. Вам первыми удалось это услышать, ребята. Тупице удалось победить осьминога в серфинге. С помощью того, что я могу только предположить, было чистой, черт возьми, удачей. Оставайтесь с нами до следующего безумия, в которое нам удастся влипнуть, и рассчитывайте, что оно будет еще более безумным, чем прежде. Надеюсь, к большому разочарованию мирового правительства, с вами был все еще живой Джереми Кросс и Саундбайт. На этом все. Спасибо, что выслушали, желаю всем чудесного дня». И с этими словами я вернул трубку на прежнее место. Затем я ударился головой о перила Мэри. «Разбуди меня, когда мир снова обретет смысл». «Значит, никогда, именно, о». Через несколько часов мы уже снова были в пути. Октавиан признал нашего капитана лучшим серфером, но поклялся, что однажды он вернется, чтобы восстановить свою честь. Но сейчас он останется верен своему слову и позволит нам спокойно продолжить наш путь. Мы вышли из этого опыта с медалью, которую Сёгун дал Луффи, висевшей под палубой в его гамаке, несколькими мешками дублонов, которые нами законно выиграл, к ее большому удовольствию, несколькими образцами чернил осьминога, которые Усоп использовал, чтобы заменить дефектный раствор, который он использовал в комнате Лассу раньше, томом, описывающим историю осьминогов, который Робин читала с широкой улыбкой, хотя я полагаю, что ее энтузиазм был несколько ограничен открытием, что Сёгунату было всего 3 столетия, и полный сундук их лучших соленых ирисок. Я еще раз подтвердил свое решение заставить Фокси помочь нам, когда мы встретились с ним, после того, как Луффи опрокинул весь сундук за секунду. И я имею в виду весь сундук. Серьезно, какого черта? С этого момента на корабле воцарилась нехарактерная для него тишина, так как большинство членов команды пытались выбросить всю эту неразбериху из головы. Пожалуй, самой заметной из них была Виви, которая только сейчас оправилась от травмы головы. Незначительного, уверяю вас, гусиное яйцо в худшем случае. Как же она его заработала, спросите вы. Что ж, о, мы помахали Октавиан в ответ, когда островная черепаха ушла под воду, унося с собой пагоды королевства и дворец Сигуна. Было весело. Луффи радостно рассмеялся. Было немного напряжно временами, но я признаю, что это было, безусловно, интересно, отметила Виви с бодрой улыбкой. «О, хотите, я посмотрю, как с ним попрощаться?» Нами, Зара и я замерли, обменялись одинаковыми взглядами, а потом... «Бэм, ай, эй, за что, бэм, ай, хорошо, хорошо, я, бэм, ай, я же сказала, что все поняла, придурки, шлеп, какого черта это было, босс, просто перестраховываюсь, о». Позже, стало совершенно очевидно, что Виви предпочла бы никогда больше не говорить об этом фиаско. «Так», — сказала Робин, отрываясь от книги и нарушая молчание, «похоже, нам удалось вернуться к некоему подобию нормальной жизни». Тук, все члены команды оторвались от своих занятий, услышав внезапный звук, который очень напоминал звук падения кокосового ореха на деревянную палубу. «И что же это было?» — удивился Усоп. «Судьба наказывает Робин за то, что она открыла рот», — предложила Виви, раздраженно надув губы. Нами слегка пожала плечами, когда Робин подняла бровь, глядя на принцессу. «Она права, ты же знаешь, все равно, клянусь богом, если бы это случилось позже, я бы сказал, что Робин надулась». «Хаэм, одну секунду». Я с любопытством огляделся по сторонам. У меня было тайное подозрение. Бинго, а вот и он. О-о-о, зацените. Я ухмыльнулся, как сумасшедший, и поднял череп, который отскочил на палубу. Послушайте, я Гамлет. Увы, бедный Йорик, я знал его. Я знал его, Гораций. Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки. Добавил саундбайт. В то время как остальная команда смотрела на меня и мой импровизированный реквизит в равной степени потрясения и ужаса, Робин медленно отметила свое место в книге, встала с шезлонга и осторожно приблизилась ко мне. «Мистер Джереми, хотя я высоко оцениваю твой литературный вкус, мм», я махнул рукой в отрицательной манере. «Вообще-то мой вкус более современный, я просто набрался по верхам, вот и все. Однако откуда взялся этот череп?» – медленно спросила она. Моя улыбка стала еще шире. «А теперь я Шерлок Холмс, если исключить все невозможное, то оставшееся, каким бы маловероятным ни было, и будет истиной. Элементарно, мой дорогой Ватсон», – закричал саундбайт в знак согласия. Робин в замешательстве посмотрела на саундбайта, медленно обдумывая мое заявление и пытаясь перебрать возможные варианты, но, очевидно, ей было трудно прийти к соответствующему выводу. Поэтому я решил бросить ей кости и указал наверх. Она медленно проследила за направлением моего пальца, а потом кровь отхлынула от ее лица, как будто оно было в огне. «Мисс Нефертари, теперь я склонна согласиться с вами, и я приложу все усилия, чтобы впредь быть более внимательной к тому, что я говорю, если мы переживем это», — сказала она нарочито спокойным голосом. Все, включая меня, присоединились к ней, глядя вверх, и в то время как все остальные приняли выражение чистого ужаса, я позволил широкой улыбке раздвинуть мое лицо. Вилли Карин была прав. Я безумно захихикал, очень быстро проиграв битву за то, чтобы сдержать свой смех. Все, что человек может вообразить, возможно в реальности. Ха-ха-ха-ха. Кросс, сукин ты. А потом небо упало. Глава 26.1. Глава 26. Как и следовало ожидать, следующие несколько минут, в течение которых мы имели дело с падающим прямо на нас долбанным галеоном, были несколько суматошными, если не сказать больше. Между летающими обломками, остатками предыдущего экипажа, которые падали туда-сюда, и тем фактом, что Мэри швыряла и метала, подобно пятизвездочным американским горкам, вся команда изо всех пыталась не дать нам опрокинуться, даже находясь в полной панике. Ну-у-у, говоря точнее, почти все паниковали. Я все это время хохотал до упаду. Между наплывом безумия и определенно смешными выражениями на лицах всех присутствующих, почему бы мне, черт возьми, не смеяться? К сожалению, как говорится, всему хорошему рано или поздно приходит конец, и действительно, несмотря на то, что галеон превосходил Мэри по размерам добрых 10 к 1, падать могло не так уж много. Как только волны от крушения галеона улеглись и на нас больше не падали случайные обломки, всем потребовалось время, чтобы успокоиться, и большинство из нас стояли вокруг и нервно смотрели на небо, пытаясь отдышаться, в то время как более слабовольные члены команды жались друг к другу в поисках безопасности. Я же, со своей стороны, лежал, распластавшись на палубе, и ухахатывался со смеху. «Ха-ха-ха-ха!» — хрипел я почти истерически. Моя грудь болела от столь сильного смеха. Это было потрясающе. «О боже, я так люблю эту команду! Эй, как насчет повторить? Ауч!» Мой невинный вопрос был прерван тем, что Виви схватила меня и несколько раз ударила головой о палубу, пока душила. «Ты заткнешься и перестанешь призывать на нас это дерьмо!» Виви истерически взвизгнула, и каждое движение моей шеи сопровождалось громким звуком удара кости от дерева. Единственная причина, по которой она не продолжала, пока я не увидел бы небесных ангелов, заключалась в том, что Кару физически оттащил ее от меня, чему она сильно сопротивлялась. «Спасибо, Кару», – прохрипел я, массируя горло. «Не надо меня благодарить, Клосс, я с ней, а ты чокнутый». «Ну, в таком случае пошли вы к черту», – поправился я тем же тоном. «А Виви, на случай, если вы забыли, вообще-то, я держу рот на замке по приказу капитана. Что ты такое несешь, черт возьми?» Начала рычать Виви, прежде чем я незаметно повернуть голову к новому члену нашей команды, который был занят осмотром останков упавшего галеона. «Да», — я кивнул в знак согласия. «И кроме того, вся эта тайна скоро станет очевидной через 3, 2, 1. Е-е-е-е, вот оно». Саундбайт хихикнул, когда нами испустила вопль смертельного ужаса. Виви закатила глаза, прежде чем подойти к нами. «Что случилось, нами? Локпост сломался!» — крикнула она в ответ. Это вызвало у принцессы паническую реакцию. «Как же так?» — взвизгнула она, хватая нашего навигатора за запястье и поднимая ее на уровень глаз. «О, нет-нет-нет-нет!» Она начала заикаться со всем самообладанием кошки, пропитанной соусом для барбекю в собачьем загоне, битком набитом кресло-качалками. «Сломался, я купил самую прочную модель, какую только смог найти в локтауне», — запротестовал я, вложив в этот протест лишь символическое усилие. «В конце концов, я был абсолютно уверен в работоспособности этого лога». «Нет-нет-нет-нет, а, подожди секунду». И Виви, очевидно, тоже, учитывая, как она перестала паниковать, как только хорошенько разглядела эту штуку. «Нами, о чем ты говоришь? Локпост в порядке. Стекло не треснуло, основание иглы не погнулось, оно в превосходном состоянии». Она одобрительно приподняла бровь. «По правде говоря, теперь, когда я хорошенько разглядела его, мне кажется, ты содержишь его в лучшем состоянии, чем принято. Ты полируешь его каждый день? Ну, конечно, два раза в день мне приходится, но дело не в этом». Нами оборвала себя криком ярости. «Он указывает на чертово небо. Как ты можешь думать, что он не сломан?» «Нами», — резко сказала Виви, оборвав разглагольствование навигатора, прежде чем она успела разгорячиться. «Я всю свою жизнь прожила на Гранд-Лейне, и последние два года путешествовала по нему, как часть Барак Воркс. Если я и усвоила за это время какой-то урок, так это то, что Локпост – единственный надежный ориентир в этом океане. Здравый смысл – это ориентир для дураков, даже на суше». «Готова поддержать», – раздался еще один голос. Виви напряглась, когда Робин подошла к ним. «Я провела последние 10 лет или около того, путешествуя по этим водам, и неисправный Локпост не входит в длинный список невероятных вещей, которые я видела за это время. Учитывая, что до этого с маршрутом все было в порядке, и стекло цело, значит, Локпост функционирует нормально. Должно быть, он указывает на небесный остров». «Небесный остров? Ты что, спятила? Я думала, что ты должна быть самой умной», — рявкнула Нами и умоляюще посмотрела на Виви. «Виви, ты же, не могу в это поверить, а ты можешь?» Гримаса, которую приняла Виви, убила все надежды, которые у нее могли быть. «Как бы мне ни было неприятно это говорить», — она бросила убийственный взгляд на Робин, которая выдержала его со своей неизменной улыбкой. «И поверь мне, мне очень неприятно это говорить», — пробормотала она, прежде чем стряхнуть с себя это выражение. «Дело в том, что, учитывая все факты, я больше склонна согласиться с ее теорией, чем с твоей. Я окружена идиотами», — закричала Нами, в отчаянии дергая себя за волосы. «Итак, что еще нового?» — с усмешкой пропищал Саундбайт. «Кроме того, как еще ты объяснишь падение этого корабля с небес? Эй, только посмотрите, кто тут такой умный, логичный и все такое». Я ухмыльнулся и указал на улитку. Нами открыла рот, чтобы ответить, но из него не вырвалось ни единого связного звука. «Мм, вообще-то», — заговорил Донни, поднимая свой плавник в воздух, — «наверное, я смогу это объяснить. Кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал о бьющем вверх потоке?» Его ответом было молчание и пустые взгляды, хотя Робин выглядела задумчивой, скорее всего потому, что она уже слышала об этом раньше. «Ну, проще говоря», — начал объяснять Дюгонь с пурпурной повязкой, — «это стихийное бедствие, которое происходит на Гранд-Лейне примерно раз в неделю в среднем, хотя расположение всегда меняется. Подземные пещеры заполняются природным газом, и когда последующее давление достигает своей критической точки, крыша пещеры уступает, и выходящий газ образует на поверхности водоворот». Он замолчал, увидев непонимающие взгляды, которые бросало на него большинство членов команды, и особенно тот факт, что Майки храпел, прижав свой плавник к лицу. «Ладно, давайте я объясню на пальцах. Газ скапливается на дне океана. Когда его достаточно, он создает водоворот, и затем заставляет воду подняться в гейзере шириной примерно с осьминожей сёгуна и высотой в несколько миль. Они достаточно сильны, чтобы отправить корабль выше облаков. Черт возьми, они могли бы, вероятно, отправить в полет целый остров. Теперь понимаете?» Все начали кивать и охать в знак понимания, очевидно принимая объяснение Дюгоня. Я со вздохом закатил глаза и приготовился опровергнуть Дюгоня, когда мне пришла в голову гораздо более забавная мысль. Я посмотрел на улитку на своем плече с медленно расширяющейся улыбкой. «Саундбайт, когда я произношу имя Феникс Райт, не договорив, сказал я, прежде чем улыбнуться еще шире, когда Саундбайт улыбнулся и кивнул в знак согласия. «Класс, соответствующую музыку, пожалуйста, и протестую», громко закричал я, хлопнув ладонями по удобно расположенному ящику, когда интенсивный, тревожный ритм наполнил воздух. «А-а-а», взвизгнул Донни, в панике отпрянув назад. «Че что, а чем, черт возьми, ты говоришь, Кросс?» устало спросил Зара. «Протестуешь? Чему? Объяснению Донни, конечно», ответил я, указывая на Дюгоня, о котором шла речь. «В его показаниях есть весомое противоречие». «Показаниях?» в замешательстве повторили Усоп, Нами и Виви. Робин, тем временем, наклонила голову с улыбкой, которая говорила, что она собирается подыграть такому повороту событий. «Противоречие, как вы говорите, мистер Такт, ХМ». Она вопросительно наклонила голову, прежде чем пожать плечами в знак согласия. «Ладно, тогда, противоречие, как вы говорите, мистер Адвокат. И в чем же, скажите на милость, заключается это противоречие, ХМ?» «Это совершенно очевидно, если вы изучите его заявление». Я шмыгнул носом, поднял листок бумаги и постучал по нему тыльной стороной ладони. Кросс, а откуда ты взял?» «ММПХ?» Чоппер подпрыгнул в замешательстве, когда Луффи ладонями зажал оленю рот. «Ша-ша-ша, тише, становится интересно», тихо прошептал Луффи. Как Донни ясно заявил ранее, о появлении бьющего вверх потока возвещает огромный водоворот воды, стекающий на морское дно, а вскоре за ним следует гигантский столб воды, взрывающийся в воздух. Однако, я щелкнул пальцем в сторону Донни, вновь заставив его вздрогнуть. «Мы нигде поблизости не видели такого водоворота или столба. Если бы это произошло, мы бы, очевидно, стали свидетелями этого». Таким образом, очевидный вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что это был не бьющий вверх поток, который заставил корабль упасть на нас. ГРР. Донни встряхнула с пораженным выражением лица, его явно застигнули врасплох. Остальная часть команды начала бормотать между собой в знак согласия, а Саундбайт превратил это в непонятный шум. Тем не менее, Донни еще не совсем закончил, что он продемонстрировал, восстановив свое положение и подняв плавник. «Ну, на самом деле, владелец посоха Бо в замешательстве склонил голову на бок. Что? Но это не значит, а с чего бы мне это делать? Но, РГХ, хорошо, хорошо». Он раздраженно хлопнул себя плавником по лицу. Это же полный бред, я не могу поверить, что делаю это. Ладно, давайте просто покончим с этим. Стойте», рявкнул он, указывая на меня пальцем. Я дернулся назад в преувеличенном шоке. «А-а-а». Робин тем временем одарила Дюгоня веселой улыбкой. «Вы хотите что-то сказать, мистер прокурор? Мистер Проку, почему ты подыгрываешь этому безумному фарсу?» прошипел Донни, отчаянно размахивая ластами. «Ты хочешь сказать, что тебе совсем не весело?» невинно спросил Робин. «Гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-ха-ха». Глаза Донни яростно дернулись, прежде чем он перевел взгляд на меня. «Ладно, слушай, я хотел сказать, что бьющий вверх поток – это невероятно мощная природная сила. Вполне вероятно, что он мог ударить по кораблю в нескольких милях отсюда, далеко от нашего поля зрения, и швырнуть его в нас». Донни хлопнул ластами по бочке перед собой. «Нет никаких оснований думать, что этот корабль прибыл откуда-то еще, Георг». Я отпрянул назад, когда команда снова начала перешептываться между собой. «ХМ, мистер прокурор высказал вполне обоснованную точку зрения», протянула Робин, задумчиво потирая подбородок. «Ваше опровержение, мистер адвокат, если вы не сможете придумать объяснение тому, как корабль упал с неба, то у меня не будет другого выбора, кроме как вынести свой вердикт прямо сейчас».